явно обнаруживают дурной вкус и безнадежное невежество. На самом деле, библиотека включает все языковые структуры, все варианты, которые допускают 25 орфографических символов, но отнюдь не совершенную бессмыслицу. Наверное, не стоит говорить, что лучшая книга многих шестигранников, которыми я ведал, носит титул «Причесанный гром», другая называется «Гипсовая судорога» и третья «Аксаксасмлё». Эти названия, на первый взгляд, не связанные, без сомнения, содержат потаенный или иносказательный смысл. Он записан и существует в библиотеке. Какое бы сочетание букв, например, DHCMRLCD и краткое, я не написал. В божественной библиотеке на одном из ее таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл, а любой произнесенный слог будет исполнен сладости и трепета и на одном из этих языков означать могущественное имя Бога. Говорить — это погрязнуть в тавтологиях. Это мое сочинение, многословное и бесполезное, уже существует в одном из 30 томов, одной из 5 полок, одного из бесчисленных шестигранников, так же, как и его опровержение. Число N возможных языков использует один и тот же запас слов. В некоторых слово «библиотека» допускает верное определение «всеобъемлющая и постоянная система шестигранных галерей». Но при этом библиотека обозначает хлеб или пирамиду, или какой-нибудь другой предмет, и 6 слов, определяющих ее, имеют другое значение. Ты, читающий эти строчки, уверен ли ты, что понимаешь мой язык? Привычка писать отвлекает меня от теперешнего положения людей. Уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки. Я знаю места, где молодежь поклоняется книгам и с пылом язычников целует страницы, не умея прочесть при этом ни буквы. Эпидемии, еретические раздоры, паломничество, неизбежно вырождающиеся в разбойничьи набеги уменьшили население раз в 10. Кажется, я уже говорил о самоубийствах, с каждым годом все более частых. Возможно, страх и старость обманывают меня, но я думаю, что человеческий род единственный, близок к угасанию, а библиотека сохранится. Освещенная, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная, нетленное, таинственное. Я только что написал «бесконечное». Это слово я поставил не из любви к риторике. Думаю, вполне логично считать, что мир бесконечен. Те же, кто считает его ограниченным, допускают, что где-нибудь в отдалении коридоры и лестницы и шестигранники могут по неизвестной причине кончиться. Такое предположение абсурдно. Те, кто воображает его без границ, забывают, что ограничено число возможных книг. Я осмеливаюсь предложить такое решение этой вековой проблемы. Библиотека безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке, который, будучи повторенным, становится порядком, порядком с большой буквы. Эта изящная надежда скрашивает мое одиночество.